Раздел 5. Она жила в старом горбатом переулке. Одним концом переулок выходил к торцу маленькой с золотым куполом церкви, где венчался Пушкин. Другим — к одному из лучших в городе памятников. Задумчивый, печальный Гоголь сидел, сутулившись в кресле, а вокруг толпились бессмертные его герои. Это был совсем другой Гоголь, не похожий на того в крылатке, что стоял победителем на округлой площади, и недаром власти в те уже далекие времена задвинули раздражавшие их творения Николая Андреева во двор старинной усадьбы, где великий писатель скончался, и недаром народ называл памятник не иначе, как «Грустный Гоголь». «Я думаю, здесь ему самое место», — сказала Саша, когда вошли они в скверик. «Вы там бывали?» «Где?» «В его комнатах, в библиотеке». «Нет». «Зайдем?» «Зайдем». Они зашли в здание небольшой библиотеки, повернули направо и оказались в комнатах Гоголя, прохладных и сумрачных. Смотритель, молодой человек в строгом костюме, с готовностью зажег для них свет, поздоровался с удивившей славу приветливостью. Никого, кроме них, не было. Смотритель сразу куда-то ушел, и можно было смотреть, не торопясь и никому не мешая. Вот конторка, за которой работал Гоголь, гусиное перо, пюпитр. Вот кушетка, на которой он болел и мучительно страдальчески умирал. Первые издания его книг, фотокопии рукописи, письма, портреты друзей. Слава не очень любил музеи, особенно мемориальные, но здесь, рядом с Сашей, он подолгу внимательно все рассматривал, слушая ее подробные объяснения. «Вы можете работать экскурсоводом», — сказал он, вовсе не собираясь льстить. Она действительно много знала. «Я выросла в этой библиотеке», — отвечала Саша. «Ходила сюда сначала с мамой, дошкаленком, потом одна. Мама называет ее «наша придворная библиотека». Здесь много хороших книг, а комнаты Гоголя — первый музей, в котором я побывала. Помнишь фильм «Ночь перед Рождеством»?» — спросила мама. «Это он написал. И я полюбила Гоголя навсегда». Вышли отдохнувшие от жары. Саша, не дожидаясь смотрителя, погасила свет, повернули в переулок и пошли в горку к церкви у Никитских ворот. «Вот здесь я живу», — сказала Саша, когда дошли они почти до конца, и показала на небольшой четырехэтажный дом. Из здания напротив приглушенно и бархатисто звучала виолончель. Старательно распевалась сопрано. Кто-то резво перебирал клавиши фортепиано. «Здесь училище», — объяснила Саша. «Скоро разъедутся на каникулы и станет тихо. А вообще мы привыкли». По каменной выщербленной лестнице поднялись на второй этаж. Высокая, несовременная дверь, круглая кнопка звонка. «Когда-то здесь была коммуналка. Теперь остались только мы с мамой, да еще старушка, этажом выше. Ну и нас скоро куда-нибудь переселят». «Это хорошо?» — спросил Слава. «Не знаю», — задумчиво ответила Саша. «Здесь прошла жизнь. Здесь наша библиотека, на антресолях дедушкины архивы. Надо бы разобрать. В коннице Буденного он был комиссаром, а бабушка выносила раненых. Потом должна была родиться мама, и дед отправил ее в тыл, в Москву». «Его, наверное, потом расстреляли?» — полувопросительно спросил Слава. Саша уже отпирала высокую дверь. «Нет», — отвечала она, — «он успел погибнуть героем. А друзья передали его тетрадки, что-то вроде дневников бабушки. Заметки об этих их конных рейдах. Рука не поднимается выбросить. «Да разве такое можно выбрасывать?» — ахнул Слава. «Надо подумать, кому показать в институте». Они шли по длинному коридору, мимо опечатанных таких же высоких дверей. «Все поразъехались», — говорила Саша. «Но мы с мамой сказали, никаких спальных районов, только центр». Фирма обещала. «А экология, свежий воздух?» Они со Златой гордились своим крылатским. «А, ну его!» — легкомысленно махнула рукой Саша. «Из этого свежего воздуха и в театр не выберешься. А мама, например, не мыслит себя без консерватории. А сколько ей лет?» 75. Навстречу уже шла сухонькая старушка в неожиданных брюках и свитере с косынкой на голове. «Сашенька, что так рано? И не одна? А я, представь, еще в бегудях. Сейчас, дорогие мои, одну минуту!» Старушка скрылась в дальнем конце коридора. «Пошла прихорашиваться», — улыбнулась Саша. «Будет бронить, что не предупредила». «Вот папа, а это мама». Статный военный с лихими буденовскими усами, удобно расположившись в кресле, смотрел в объектив уверенно и спокойно. Рядом стояла, положив руку ему на плечо, миниатюрная барышня в большом белом фартуке и в белой с крестом косынке на голове. «А это я, маленькая». Мария Михайловна уже сняла бигуди. Седые с голубоватым отливом волосы волнистыми прядями лежали на маленькой, гордо посаженной голове. Альбом лежал на коленях у Славы. Он перелистывал желтоватые, твердые, переложенные папиросной бумагой листы, и странное чувство покоя владело им. Покоя и дома. Где-то там, в конце коридора, готовила чай Саша, а ее мама показывала семейный альбом. Так обыденно, просто. Откуда же это блаженное чувство покоя? Вот Сашенька в первом классе. Тонкие ножки, хмурый взгляд, плечики покорно сутулились под тяжелым ранцем. Это Саша? Из этого неловкого, хмурого существа образовалась такая девушка? Непостижимо. А вот я на сцене. По-девичьи застенчиво улыбнулась Марья Михайловна. У нас был кружок, по-современному студия. Вошла Саша. «Мама показывает альбом, а вам не скучно?» «Нет», — торопливо сказал Слава. «Нет, что вы!» Ему и в самом деле не было скучно. Ведь это Сашина жизнь. Он так мало о ней знает. Да что там, почти ничего не знает. Альбом приоткрывает дверь в ее прошлое. Мама прекрасно пела, но отец высмеял ее желание пробоваться в оперете. Сказал, стране нужны инженеры, а не певички. Вот так и стала я инженером. Проскучала до пенсии. Только студия и спасала. Они сидели уже за большим круглым столом. Пили чай с вареньем. Слава жевал пирожки. «Извините, немного черствее. Сегодня не ходила в булочную. И все в этом доме казалось ему давно знакомым, на удивление близким, родным. И все время он видел, даже не глядя в ее сторону, Сашу. Откуда-то вдруг возник рыжий кот. Прыгнул на колени к Марии Михайловне, уставился на Славу зелеными подозрительными глазами, похлопал сердито хвостом, потом успокоился, улегся, свернувшись в клубок, и замурлыкал так громко, что хозяйка стукнула его газетой. «Тихо, пират!» «Пират?» — засмеялся Слава. «Ага», — подтвердила Саша. «Жуткий разбойник». Выпили чаю, помолчали. «Пора уходить», — чувствовал Слава. «Спасибо». Он встал. «Приходите еще», — живо откликнулась Мария Михайловна. «Сашенька, проводи гостя, а я, пожалуй, вздремну». Снова вышли на жаркую улицу. Уже не распевалась сопрано, смолкла виолончель. Звучала лишь фортепиано. Что-то знакомое и печальное, очень печальное. «Грик», — подсказала Саша, — «песня Сольвейк». Слава обнял ее, прижал к себе. Саша положила голову ему на плечо. «Так разве бывает?» — снова спросила она. «Мы сумасшедшие. Поехали ко мне», — попросил Слава. «Мама будет волноваться», — сказала Саша. Но она не сказала «нет». «Мы позвоним», — заторопился Слава. «Сразу позвоним, как приедем. А то сейчас она, наверное, спит. Но это невозможно. Мы едва знакомы». Саша оторвалась от Славы. Большие глаза смотрели испуганно, виновато. «Саша, Сашенька, дрожащими от страха руками, сейчас уйдет, и он останется без нее». Слава схватил Сашины руки и стал целовать ее тонкие пальцы, теплую родную ладонь, узкие запястья в браслетах. «Поехали, умоляю, не уходите, пожалуйста». Он чуть не плакал от умиления и восторга. Она не отталкивает его от страха и нетерпения скорее бы остаться с этой девушкой наедине. А какой-то участок мозга в то же самое время четко соображал, что и куда следует в квартире спрятать, чтобы не чувствовалось присутствие Златы, чтобы оно не смущало Сашу, потому что он ведь женат, что там она говорила что-то про козырной туз, а она, конечно, не замужем. Хотя мелькнул в альбоме какой-то тип рядом с его Сашенькой. Мелькнул и пропал. Больше ни разу он не встречался. «Нет», — вдруг сказала Саша и высвободила осторожно руки. Вообще от Славы освободилась. «Нет, это безумие». Она повернулась и пошла к себе, опустив голову и немного сутуля, словно чувствуя на себе его отчаянный, негодующий и влюбленный взгляд. Какая-то старуха его сердито толкнула. «Стоит, как чурбан». Какой-то мальчишка на роликах, не сбавляя скорости, обогнал Славу, как неожиданное препятствие. А он все стоял, глядя вслед Саше, а потом опомнился и поехал к себе в Крылатское. И только в метро сообразил, что не узнал у Саши номера ее домашнего телефона, и адреса он ее не знает, фамилии тоже, да и не дают теперь таких справок по 09. Они и телефонов издательств теперь не дают. Скоро у них вообще ничего не узнаешь. От жары, волнения и любви разболелась голова, хотя в метро на их линии было прохладно, и Слава закрыл глаза, сидя в полупустом вагоне. Вспомнил, что дома его ждет перевод чешского классика, и надо еще продумать статью для Саши, а то она решит, что нарвалась на какого-то дурака, понял, что завтра ее увидит. У него есть прекрасный предлог. Они опять погуляют вдвоем по Москве, и ни о чем он не станет ее просить, но в ванной на всякий случай нужно убрать все эти баночки и флаконы. Покачивался, погрохатывая вагон. Сияло перед его закрытыми глазами светлое лицо Саши, и он знал совершенно точно, что впервые влюбился, и что если ему повезет, если он тоже понравится Саше, он отдаст за любовь все на свете. Сияло предзакатное солнце, когда шел он по просторному, пустому пока Крылатскому. Дул, как всегда, ветерок с крылатских холмов. Счастье переполняло его. «Стоп!» — сказал он себе. «Нужно купить что-то поесть». И он купил масло пельмени, на всякий случай бутылку рислинга, сухой торт и конфеты. Тоже на всякий случай. Пельмени смолотил чуть ли не всю пачку. Шутка ль? Весь день, можно сказать, не ел. Все остальное забросил в холодильник на дно, чтобы не заморозилось. «Садись, Сачок, за работу!» Писалось и переводилось легко. И он написал почти полностью проект для статьи Сашиного издания и закончил пятую главу романа, когда раздался телефонный звонок. За окном, победив, наконец, летнее время, сгустились сумерки, на столе горела настольная лампа. Было мирно, уютно. Не хотелось ни с кем разговаривать. Нехотя взял Слава трубку. «Алло». В трубке молчали. «Алло!» — раздраженно повысил он голос. «Я, наверное, зря позвонила?» — смущенно спросили в ответ. «Саша! Сашенька, вы...» «Какое счастье!» — закричал, не помня себя от радости Слава. Он бухнулся рядом с телефоном на стул, прижал трубку к плечу, положил руку на горячий лоб. «А я подумала, вдруг вы обиделись, и я...» «Какое счастье!» — повторял Слава. И все мудро принятые решения быть сдержанным и спокойным испарились мгновенно. «Я вас люблю», — сказал он. «Я люблю тебя, Саша. Вы... ты говорил, что влюбился?» Помедлив немного, как бы раздумывая, сказала Саша. «А теперь говорю, что люблю. Я люблю тебя, Сашенька. Люблю». Хотелось повторять это снова и снова. Наслаждением было само звучание. «У вас... у тебя», — перебил Слава. «У тебя все так стремительно. Завтра ты скажешь, что разлюбил. Никогда не скажу». «Никогда не говори никогда», — засмеялась Саша. Но смех ее был невеселым. «А я говорю, никогда», — упрямо повторил Слава. «Я торт купил, вино, конфеты». «Зачем?» — испуганно спросила Саша. «Хочу тебя заманить к себе», — смиренно признался Слава. «Ты во сколько завтра освобождаешься?» «В 6. Буду ждать на нашей лавочке у прудов. Предупреди маму, что вернешься поздно. А может быть, не вернешься». «Нет-нет», — быстро перебила Саша. «Я маму на ночь не оставляю». И Слава понял, что она сказала «да».